Морин выслушала нас со своей обычной искусственной улыбкой и намекнула, что мы постепенно становимся самую крохотулечку забывчивыми. Наши доводы, например, исчезновение моей любимой чашки с цветочками, осколки которой обнаружились в мусорном ведре на кухне, были сочтены недостаточными. Морин заявила, что, возможно, я сама же эту чашку и уронила, а потом совсем об этом забыла. «Да из какой стати, — сказала она, — Лорен вообще будет заниматься подобными глупостями? И зачем такой прекрасной девушке, как Лорен, какие-то старые письма Хоуп? Тут мы, разумеется, ничего не смогли бы ей объяснить. Но ведь и другие вещи тоже исчезли. Тут Хоуп стояла на своем. Ценные, — прищурилась Морин. Не то чтобы ценные. Нам ведь не разрешается иметь при себе никаких ценных вещей, хотя у меня кое-что все же припрятано». Мои жемчуга, брошка, парочка колец, браслет. Все это зашито в подушку на моем инвалидном кресле. Ах, нет, Морин, казалось, была разочарована. Но если у вас пропали деньги... Нет, твердо сказала Хоуп. Я, должно быть, ошиблась. И резко развернув мое кресло, она покатила меня прочь. Раньше я, может, и спросила бы у нее, почему она сказала нет. Но теперь я прекрасно знала, что у Хоуп... Несмотря на свою слепоту, все подмечает гораздо лучше меня. Значит, ей, скорее всего, удалось уловить в интонациях Морин нечто такое, что сильно ее встревожило. Я, конечно, тоже замечала, что Морин следит за Крисом. Я знала также, что она здорово его недолюбливает, но мне и в голову не приходило, что она может подозревать в этих кражах именно его. Однако ему это было давно известно, потому-то он во время этого разговора и вел себя так тихо. А в последующие дни старался держаться от нас подальше. Чувствовал, что мы своими заявлениями можем вновь привлечь к нему внимание Морин, а также к его криминальному прошлому. Лорен, кстати, тоже это прекрасно понимала, не прошло и недели, как она окончательно обнаглела. У Хоуп пропали ее любимые духи, а у меня с кровати исчезла подушка с надписью «Лучшая в мире подушка от моей бабушки». Лорен знала, жаловаться мы теперь не станем, потому что своими жалобами можем навлечь крупные неприятности на голову нашего друга. Затем мы заметили, что Морин стала появляться в Мэдоубэнк все реже и реже. «У нее масса всяких административных нагрузок», — так объяснила нам ее отсутствие Лорен. Еще она сказала, что теперь Морин будет часто отсутствовать, а значит, руководство персоналом и поддержание общего порядка лягут на ее Лорен плечи. Жизнь в Мэдоубэнк вдруг стала меняться с поистине ужасающей быстротой. Теперь здесь все происходило по правилам, установленным Лорен. Все наши маленькие привилегии неожиданно оказались урезаны. Те из нас, кто строго соблюдал правила, пользовались благосклонностью Лорен. Все остальные мгновенно попадали под прицел ее особого внимания. Так, например, цветы, которые принес мне Том, тут же из моей комнаты удалили из соображений гигиены. А у Хоуп конфисковали кассетный проигрыватель в связи с возможностью короткого замыкания. Криса понизили в должности, с должности медбрата, правда, неофициальный, его перевели в мойщики окон и, по сути дела, сделали мальчиком на побегушках. Кроме того, ему было строго запрещено сплетничать с резидентами, то есть с нами. Вскоре после этого был обнаружен очередной тайник под матрасом у миссис МакАлистер. Ничего особенно ценного там, разумеется, не оказалось. Бисквиты, мыло, игрушки, чулки и столь любимой старой дамой вставные зубы. Но Лорен подняла жуткий шум. В результате миссис МакАлистер было велено отныне большую часть дня проводить у себя в комнате, а персонал получил приказ конфисковать ее собственные зубные протезы и выдавать их ей только во время трапез. Лорен, правда, постаралась объяснить свои действия в высшей степени разумно. «Совершенно очевидно», — сказала она, — «что миссис МакАлистер зубные протезы доверить нельзя, ибо она их тут же спрячет, и ей, Лорен, совершенно непонятно, с какой стати перед каждой трапезой персонал Мэдоубэнк должен часами искать искусственные зубы резидентов. В конце концов, это же просто нелепо. У персонала и без того дел хватает». А этой милой старушке в промежутках между трапезами зубы совсем не нужны. Не знаю уж, насколько это было разумно, но нам с Хоуп поступок Лорен показался просто отвратительным. Хоуп, во всяком случае, страшно разозлилась. Я хорошо ее понимала, но к этому времени мы обе уже научились проявлять осторожность. Было ясно, что Лорен вышла на тропу войны и теперь непременно постарается на чем-нибудь нас поймать. Малейшей провокации было бы достаточно, чтобы она смогла обрушить на нас всю силу своего гнева. Так что приходилось терпеть. Сперва мы воспринимали эту необходимость стоически, затем со все растущим ощущением полной собственной беззащитности. Без поддержки Хоуп я бы, наверное, не выдержала. У Хоуп в душе есть что-то вроде стального стержня, скрытого под ее сдержанными кембриджскими манерами. По вечерам мы уходили в ее комнату, это комната от вестибюля, от Лорен дальше всех прочих, пили чай из здешних, увы, приютских чашек и разговаривали. Иногда я читала Хоуп вслух какую-нибудь книгу, у нее много любимых книг, но поскольку она теперь лишилась проигрывателя и уже не могла поставить кассету с аудиозаписью, она пребывала в полной зависимости от меня. А иногда, перелистывая свои любимые проспекты о путешествиях, с любовью описывала ей всевозможные поездки, которые мы непременно совершили бы вместе, окажись на свободе. Но чаще всего, пожалуй, мы все-таки говорили о Лорен. «Самое худшее — это наша полная беспомощность», — заявила в один из таких вечеров Хоуп. «Маленькие дети, правда, тоже беспомощны, но у них, по крайней мере, есть будущее, к которому можно стремиться. У стариков этого нет. Они уже не могут надеяться, как надеются дети, вырасти большими и сильными, чтобы поквитаться с теми, кто их унижал и запугивал. Эти нового старика стоит только раз хорошенько запугать, и он навеки станет твоим рабом». Хоуп явно одолевали чрезвычайно депрессивные мысли, а я в очередной раз вспомнила Жаклин Бонд. «Что с нею случилось?» — спросила Хоуп, и я поняла, что она тоже о ней подумала. Такое порой случается, вот и мы с Хоуп, точно старые супруги, всю жизнь прожившие вместе, понимали друг друга без слов. «Она просто исчезла», — сказала я, — «однажды просто не пришла в школу и больше не появлялась». «По-моему, это просто замечательно», — сказала Хоуп. «Ее что, исключили?» «Не помню». Хоуп некоторое время размышляла, а потом сказала: «Как жаль, что ты ни разу не дала ей сдачи. Это облегчило бы тебе душу, да и в целом пошло бы тебе на пользу, однако». И тут на лице ее появилась редкая, но поистине очаровательная улыбка. «Для небольшого катарсиса никогда не бывает слишком поздно. Или ты со мной не согласна?» Я, разумеется, была согласна, но совершенно не понимала, как мы можем это устроить. Ясное дело, жаловаться Морин смысла не было, тут явно требовалось иное, причем сильнодействующее средство, но что мы могли сделать? В течение нескольких дней мы рассматривали различные возможности мести. Если бы Крис был поблизости, он бы сразу это заметил и сказал: «Эй, Буч, вы никак побег из тюрьмы планируете?» Но Криса Лорен окончательно прижала, удалив на самую периферию, и он отлично понимал. Один крохотный шажок в сторону, она его попросту выгонит. Я видела в его глазах этот страх, когда по утрам он приносил Лорен чай, он даже ходить стал иначе, осторожно. Но мы продолжали строить коварные планы. Однажды мы прочли в какой-то старой газете о пенсионере, который ухитрился, держа сотрудников на мушке, обчистить несколько почтовых отделений, даже не прикрывая лица, и никто ни разу ни малейшего сопротивления ему не оказал. Для большинства этот старик в бейсболке, замотанный шарфом шеи, выглядел совершенно безобидно. Да и кто в конце концов станет подозревать какого-то пенсионера? «Ты должна запомнить, Фейт, у нас будет только один шанс», — как-то вечером сказала мне Хоуп. Мы как раз сидели у нее в комнате. «Если мы хоть в чем-нибудь ошибемся, это сразу насторожит Лорен, и уж тогда она нам покажет». «Любой наш план должен быть осуществлен быстро, чисто и решительно», — это она сказала тоном истинного кембриджского профессора, и непременно прилюдно прибавила она. Потом сделала паузу, запила свои слова чаем и повторила: «Самое главное именно прилюдно». «Все это прекрасно», — думала я, — «только где их взять, этих людей? Мы и сами старались лишний раз не выходить из своих комнат. Остальных резидентов мы видели разве что во время трапез, которые теперь стали на редкость скучными и неаппетитными, но еще, пожалуй, во время ежемесячных медицинских осмотров, проходящих под руководством одной из медсестер. Новости из внешнего мира мы получали исключительно благодаря Тому, Крису да нашей парикмахерше. У нее для обитателей дома было три варианта одобренных начальством причесок, похожих как три капли воды, и целый перечень всяких малопривлекательных услуг, вроде удаления мозолей или лимфатического дренажа. В январе, правда, у нас всегда бывает день открытых дверей, но миссис МакАлистер так стремительно дряхлела, что теперь запросто могла не протянуть и месяца, не говоря уже о годе. Мы прикидывали так и сяк, но ни одной стоящей идеи в голову не приходило. Приближалась Пасха. Лорен устроила небольшую вечеринку, чтобы отпраздновать свое повышение по службе. Ее назначили на должность помощника инспектора. После этой вечеринки любые передвижения обитателей дома престарелых она практически свела на нет. Для любой отлучки, даже самой незначительной, требовалось заполнять длиннющие бланки и писать заявления. Были также введены особые часы для посещений и запрещены все наши любимые телепередачи на основании полного несоответствия режиму. И тут меня, наконец, осенило. Вообще-то сказать по совести, эта мысль зародилась у меня уже давно, но я и представить себе не осмеливалась, что ее можно как-то воплотить в жизнь. Теперь вся надежда была только на Хоуп с ее умом и спокойствием, с ее дикцией, как у диктора BBC, с ее свирепым чувством независимости. Но в последнее время моя Хоуп стала как-то увядать. Не так, конечно, как бедная миссис МакАлистер, и не так, чтобы это заметили все остальные, но я-то замечала. Она, конечно, по-прежнему держалась в высшей степени достойно, по-прежнему спокойно разговаривала с миссис МакАлистер, которая все называла ее Мот и плакала у нее на плече. Хоуп всегда заботилась о своем внешнем виде, никогда не слонялась днем в халате, как делают очень многие здешние обитатели, и сейчас вела себя точно так же, но я-то видела, что ей, моей старой подруге, чего-то не хватает. Возможно, прежние искорки веселого бунтарского проблеска в душе. А потом это случилось. В тот день я смотрела, как Крис монтирует новую противопожарную защиту. Лорен в очередной раз застигла мистера Баннермана за курением в туалете. Морин была на месте, так что Лорен вела себя лучше некуда. Зато Крис совсем притих. Работал молча, на меня не глядел и даже не насвистывал. Обычно за работой он что-нибудь рассказывает о футболе, о какой-нибудь интересной передаче, о своей маленькой дочке Джейми, о своей теще, о бывшей жене, о своем садике, о том, как проводит вечера с другими парнями. Но сегодня над ним прям-таки нависла тень Лорен, и он виновато вздрогнул, когда я предложила. «Выпейте чаю, Крис, вы ведь за весь день даже не передохнули ни разу. Извините, Буч». Прозвучало почти как прежде, но я хорошо его знала и понимала, что это далеко не так. Работы полно. Надо еще эту штуковину проверить, когда закончу. Это что, определитель уровня задымления? Именно. Отлично. И обязательно проверьте комнату отдыха для персонала, подсказала я ему. Он только усмехнулся, и я поняла, обязательно проверит. Лорен обожала сигареты из Силкетс, и можно было спорить на что угодно. Сколько бы ограничений начальство не вводило, она от этого удовольствия ни за что не откажется. Что же касается нас, обитателей дома престарелых, то если бы Лорен могла установить некие детекторы удовольствия в каждой комнате, она, несомненно, давно бы уже их установила и мгновенно пресекала бы любую попытку резидентов получить хотя бы самое маленькое удовольствие. Примерно так я и сказала Крису, и улыбка у него на лице сразу стала шире. «Вам-то хорошо, Буч», — сказал он, — «а я и пикнуть не смею». И именно тогда, в ту самую минуту, когда он произнес «не смею», меня и осенило. Наши попечители, большие любители всяких правил и предосторожностей, требовали, чтобы по крайней мере два раза в год в Meadowbank Home проводились занятия по противопожарной безопасности, и люди учились соблюдать дисциплину. Как в школе, ей-богу. Воет сирена, мы выходим и строимся на лужайке, а кто-то из персонала вводит специальный код в систему оповещения, чтобы к нам и впрямь не пожаловала пожарная бригада. Затем двое дежурных обегают весь дом, проверяя каждую комнату. Не остался ли там кто-нибудь? И все это время Морин стоит рядом с нами и таким тоном всех ободряет. «Ну-ну, дорогуша, не надо паниковать. Это же просто учение, вы что, не помните? Я же сказала, это просто учение». Что смятение вокруг нее растет, как груда пилок возле работающей циркулярной пилы. Нет, это же действительно просто смешно. Сколько бы она ни предупреждала, кто-нибудь обязательно что-нибудь забудет. Или просто не наденет вовремя слуховой аппарат и ничего не услышит, или ему понадобится в туалет. А в нашем возрасте, моя милая, на это требуется время. Или просто не захочет выходить на улицу, потому что смотрит телевизор. В прошлом году, например, потребовалось почти полчаса, чтобы полностью очистить помещение. И это при максимальных усилиях всего персонала. Потом выяснилось, что дежурный забыл ввести нужный код, и к нам, естественно, прибыла не только полиция, но и пожарная бригада. А потом нам еще пришлось выслушать целую лекцию из уст разъяренной, но продолжавшей сюсюкать Морин, которая без обиняков заявила, что если бы это был настоящий пожар, все мы непременно сгорели бы заживо. Теперь, после установления новых противопожарных детекторов, Морин наверняка должна была устроить очередную учебную тревогу. Я предполагала, что Лорен будет даже настаивать на этом. Еще бы, для нее это отличная возможность продемонстрировать Морин, каким авторитетом она пользуется у резидентов, а заодно и причинить несчастным резидентам как можно больше всяческих неприятностей и неудобств. В таких обстоятельствах мы могли бы действовать именно прилюдно, думала я. А когда вокруг воцарятся шум и суматоха, нам с Хоуп, возможно, всего лишь возможно, удастся использовать наш последний единственный шанс. Тем же вечером я подробно изложила Хоуп свой план. Она весь день пробыла с миссис МакАлистер, которая чувствовала себя как-то особенно плохо. Я заметила, что постоянное напряжение уже начинает сказываться на Хоуп, хотя она по-прежнему была спокойной и терпеливой. К счастью, Лорен в тот вечер не дежурила, за конторкой сидела эта невнятная Клэр, которая неустанно жевала жвачку и с увлечением читала журнал «Гудбай». Так что мы провели время максимально приятно, изучив целую пачку рекламных проспектов. Всю ту неделю, прикладывая максимум воображения, мы рассматривали возможность путешествия по Италии и, закусив парочкой бисквитов, тайком вынесенных с кухни. «Ну, куда сегодня отправимся?» — спросила Хоуп, потягиваясь так, что спина хрустнула. «По-моему, неплохо было бы в Рим». Она покачала головой и сухо заметила. «Нет, старины мне сегодня и так хватило с избытком. Давай лучше что-нибудь пасторальное». Я была вынуждена предложить иной маршрут: Лондон, Париж, Милан, Неаполь, оттуда на корабле к островам Сицилии, Устике, Пантеллерии, с их апельсиновыми рощами, с их ярким утренним туманом, просвеченным солнцем, с их сочными маслинами и солеными лимонами, вкусными тостами с анчоусами и чудесным пьянящим вином, с их стройными, гибкими молодыми мужчинами, обладающими поистине героической красотой, с их снежно-белыми цаплями, летящими по сказочно прекрасному небу. Да, именно так мы с ней обычно и путешествуем. И я уже достигла такого мастерства в описании различных мест, что Хоуп говорит, будто видит все это столь же отчетливо, как и я. Вряд ли мы когда-нибудь действительно отправимся в эти далекие страны, но мечтаем о них. Да, мечтаем. Хоуп лежала в кровати, прикрыв глаза, и наслаждалась одним из лучших моих описаний сицилийского заката, а также воображаемым бокалом чудесного красного вина. «Вот это жизнь», — сказала она, но таким усталым голосом, что я встревожилась. Обычно она с большим энтузиазмом и отменным чувством юмора включается в нашу маленькую игру, изобретая самые невероятные подробности, чтобы меня повеселить. Молодых людей, купающихся голышом на каком-нибудь пустынном пляже, толстую женщину, парящую на акваплане под звуки духового оркестра, исполняющего марш Сузы. Примечание: Джон Филипп Суза, 1854-1932. Американский композитор, скрипач, основоположник американского стиля музыки, духовых инструментов, король марша, 130 маршей, один из создателей американской комической оперы. Конец примечания. Но сейчас Хоуп лежала какая-то безучастная, напряженная, без улыбки, словно ей очень хотелось бы оказаться там, но я знала. Она думает о Присцилле и о коробке с открытками от нее, об этой последней разорванной ниточке, которая связывала ее с дочерью, исчезнувшей в далекой стране. «По крайней мере, теперь я знаю, что с ней все более-менее в порядке», — говорила Хоуп, получая от Присциллы очередную открытку, хотя приходили они, к сожалению, не слишком часто. «Только представь себе, а если бы я вообще ничего о ней не знала? Если бы я потеряла ее, как миссис МакАлистер своего Питера?» «Да ты и так ее уже почти потеряла», — думала я, эту эгоистичную, глупую Присциллу, слишком поглощенную собой и своими делишками, чтобы подумать о ком-то еще. «Знаешь, ей ведь становится все хуже», — сказала Хоуп, имея в виду миссис МакАлистер. «Сегодня это было как-то особенно заметно. Она постепенно сдает, бедняжка». «Ничего, может, пока я не сдаст», — пробормотала я, думая о своем плане, о связанном с ним риске, о том, сколько нам потребуется времени, чтобы все это осуществить, и о том, чего мы лишимся, если из этого ничего не выйдет. Но сердце мое радостно билось, у меня даже дыхание перехватывало. Лет 60 назад такие же ощущения вызывали у меня танцы. Хоуп, разумеется, тут же почувствовала мое волнение. «Что с тобой такое?» — спросила она и села на кровати. «Ты явно думаешь о чем-то другом». Я стала излагать ей свой план. Мало-помалу ее лицо стало меняться, черты вновь обрели четкость, словно изображение в полароиде или отражение на поверхности успокоившейся воды. «Ну?» — спросила я. «Как ты думаешь, может из этого что-нибудь выйти?» «Да», — Фейт серьезным видом кивнула Хоуп. «Я думаю, вполне может». Как я и предполагала, уже на следующее утро Лорен объявила пожарную тревогу. Мы с Хоуп не спали почти всю ночь. Разговаривали, строили планы. Точно шкодливые школьницы мы положили под одеяло подушки, чтобы казалось, будто на кровати кто-то спит. Это на случай, если кто-нибудь, Лорен, кто же еще, подойдет к дверям и заглянет в глазок. И так самым что ни на есть официальным тоном Лорен объявила, что сегодня ровно в 2 часа дня будет учебная пожарная тревога. Тут же послышались горестные стоны. Как раз в 2 часа большинство обитателей дома слушали «Арчеры» — популярная радиопрограмма BBC о жизни вымышленной деревенской семьи. Ежедневно передается очередная серия. Лорен сукоризно оглядела присутствующих. Мы-то с Хоуп догадывались, что она все это специально затеяла. И разразилась небольшой лекцией о том, как мы эгоистичны, как много она для нас делает, будучи, по сути дела, единственным человеком, который по-настоящему о нас заботится, как она, не жалея сил, старается обеспечить нашу безопасность и защитить от дыма и огня в случае пожара, вызванного неполадками в электропроводке. Морин мне рассказывала, как плохо вы вели себя в прошлый раз, когда была объявлена учебная тревога, продолжала она. «Надеюсь, сегодня вы постараетесь и в течение максимум 10 минут покинете здание, иначе...» И тут она одарила нас этой своей улыбочкой. «Сплошные зубы и фальшь, я приму определенные меры». Типичная фраза Лорен, если у нее вообще было хоть что-то свое. При этом она выразительно посмотрела на Крис. Мы с Хоуп отлично поняли, что она этим хотела сказать. Лорен постоянно искала повод, чтобы хорошенько проучить Криса за то, что он нас поддержал, когда мы с Хоуп пожаловались насчет того, что Лорен грубо обошлась с миссис МакАлистер. Видно, и Крис это понимал, но он лишь крепче сжал губы и отвернулся. 10 минут, но это же абсолютно невозможно, и Лорен должна это знать. Я посмотрела на Хоуп, которая улыбалась самым невинным видом, и на миссис МакАлистер, утонувшую в одном из Медоубэнкских кресел. Без вставных зубов лицо у нее казалось совсем крошечным и выжатым, как лимон. «Итак, я рассчитываю, что все, способные самостоятельно передвигаться, в первые же 5 минут выйдут из здания», — бодрым тоном продолжала Лорен. «А мы поможем остальным, как и в прошлый раз. Но предупреждаю, я не желаю видеть, как вы тащите с собой свои сумки, баулы, пальто и бог знает что еще. Все личные вещи оставьте у себя в комнате. Вы меня слышите? У себя в комнате. Не беспокойтесь, это не настоящий пожар, так что ваши вещи будут в полной безопасности». Я подавила усмешку. «Конечно, ноги у меня никуда не годятся, зато голова пока что в полном порядке». Я успела перехватить ее взгляд из-под тишка, брошенный на меня и мое инвалидное кресло, и сразу поняла, что у нее на уме. Я невольно поправила под поясницей маленькую гобеленовую подушечку, в которую были зашиты те немногие ценности, что у меня еще остались. Ничего особенного, как вы понимаете. Несколько украшений, слишком хороших, пожалуй, чтобы носить их каждый день. Я храню их для маленькой дочки Тома. И тонкая пачка банкнот. Нам не полагается держать деньги при себе, но так приятно иметь возможность время от времени воспользоваться ими по своему усмотрению. Здесь, в Медоубэнк, сохранить что-либо в тайне практически невозможно. Я полагаю, что большинство резидентов и сиделок знают о моей сокровищнице, но, разумеется, делают вид, что ничего не замечают. Да, и в конце концов, что плохого в том, что такая старуха, как я, не хочет расставаться со своими старыми украшениями и малой таликой денег? Лорен — это, конечно, дело другое. Я и раньше замечала, как она поглядывает на мое инвалидное кресло, но рассмотреть мою подушечку поближе ей так ни разу не удалось. И вот, пожалуйста, ей представляется отличная возможность. Во время пожарной тревоги, хотя это, на мой взгляд, довольно плохо замаскированный предлог, люди будут вынуждены все свои личные вещи оставить в комнатах, и маленькие глазки Лорен прям-таки загорелись при мысли, что наконец-то ей удастся прикарманить что-нибудь стоящее. Когда все построятся снаружи, мы с Крисом проверим здание, и пока все не будет проверено, вы должны оставаться на месте. На этом Лорен закончила и вручила Крису связку ключей. Кстати, это тоже вполне в ее духе. В остальное время Криса она практически не замечает, но сейчас, задумав воровство, решила. Вот подходящий козел отпущения. Пусть будет рядом, если что-то пойдет не так. На него потом будет очень удобно все свалить, если кто-то пожалуется, что у него пропали ценности. Хоуп нашла мою руку и коротко ее пожала. Рядом со мной миссис МакАлистер что-то беспокойно бормотала себе под нос и кивала своей старой головой, словно подтверждая свои слова. Свободной рукой взяла ее за руку и почувствовала, как она благодарна, точно испуганный ребенок, стиснула мою ладонь. «Что происходит, Мот?» — шепотом спросила она, глядя на меня и моргая покрасневшими веками. «Ничего страшного, все нормально», — ответила я ей, «надеясь, что так и есть». То небольшое время, которое нужно было прожить до 2 часов, показалось нам вечностью. От нас потребовалось все наше терпение, чтобы делать вид, будто ничего особенного случиться не должно. Морин приехала в 2:20 и тут же устроилась у себя в кабинете с чашкой кофе и сигаретой. К ней присоединилась Лорен. Сквозь стеклянную дверь мне было видно, как они разговаривают и смеются, точно две старые закадычные подружки. Один раз, правда, они дружно высунулись оттуда и посмотрели в нашу сторону, несомненно. Разговор у них в эту минуту шел о нас с Хоуп, но я притворялась, что ничего не замечаю, и они снова скрылись в комнате. 20 минут мы с Хоуп играли в шахматы, она всегда выигрывает, а потом просто ждали в общей гостиной, отклонив предложение Криса попить чаю. Я бы с удовольствием это предложение приняла, но в моем возрасте любая непредусмотренная расписанием необходимость посетить туалет, особенно если она возникнет в самый критический момент, может привести к несчастью. Я делала вид, будто внимательно слушаю какую-то радиопередачу и очень старалась не волноваться. Я прекрасно понимала, сколь многое будет зависеть от того, захочет ли Крис нам помочь, но решила рискнуть и не стала ничего рассказывать ему заранее. Ему действительно очень нужна была эта работа, и он в последнее время старался вести себя крайне осторожно и ничем начальство не раздражать. Наконец началось как раз в тот момент, когда зазвучала основная музыкальная тема «Арчеров». Я почувствовала, как меня захлестнула жаркая волна возбуждения, столь мощная, что в ней почти растворился весь мой страх. Жутко завыла сирена, я даже зубами скрипнула. «Пора, Хоуп», — шепнула я, и она встала, нащупав ручки моего инвалидного кресла. Я не сводила глаз с двери в офис. Та по-прежнему оставалась закрытой. Морин и Лорен явно не спешили. Ну что ж, мне это только на руку. Так или иначе, Морин здесь и собирается наблюдать за происходящим, хотя вряд ли сама станет принимать в этом активное участие, а Лорен слишком поглощена мыслью о сохранении собственного достоинства, чтобы ее тревожило, как пройдет процесс эвакуации стариков. Пусть об этом думают ее помощники. Сегодня их было трое. Крис, Дениза и печальный Гарри. 10 минут, так она сказала. По моим прикидкам, это должно было занять все 20. В общем, вполне достаточно, чтобы Лорен успела хорошенько порыться во всех комнатах.